апробацию Кремля, и он это знал. С Лениным он жил в Швейцарии. С Лениным он приехал через Германию в Петроград и теперь был фактически единоличным диктатором севера России, опираясь на мощный аппарат ВЧК, созданный Урицким. Урицкого вот уже год как не было. Тысячи человек были расстреляны за него одного. Но были заместители, и все они исчезли в конце 1930-х годов, ликвидированы в подвалах Лубянки или, может быть, в другом каком-нибудь знакомом им месте по приказу Сталина. Теперь даже о Зиновьеве нет ни строчки ни в советской истории, ни в советских энциклопедиях. Он выпал из советского исторического прошлого, как выпали Троцкий и Каменев, а Луначарский, Дзержинский, Чичерин и, может быть, сам Ленин остались в этом прошлом благодаря естественной смерти, преждевременной исключившей их из эпохи Великого террора 1930-х годов. Беззаботными шутками угощали не только Дуку, таково было прочее, данное Горькому, но и его гостей, которые пока не привыкли к духу того дома, иногда молча обижались, как случилось с Борисом Зайцевым в Херингсдорфе в 1922 году. Иногда озабоченно озирались, думая, что над ними здесь издеваются, как было с Андреем Соболем в Соренто в 1925 году. И в самом деле, слушать рассказы о том, как вчера днем белый кашалот заплыл из Невы в Лебяжью канавку, или о том случае, когда двойная искусственная челюсть на пружине выскочила изо рта адвоката Плеваку во время его речи на суде по делу об убийстве купца Голоштанникова, но в ту же секунду вернулась и с грохотом встала на место, или о том, что у соловья один предок был известный индейский вождь Чичи-Баба, было не совсем ловко, а особенно самому профессору Чичи-Бабину, если он при этом присутствовал. Ракицкого звали Соловьем, Андрея Романовича Дидерихса — Диди, Валентину Ходосевич — Купчихой и Розочкой, Петра Петровича Крючкова — Пеппе Крю, самого Горького — Дукой и Муру, когда она пришла с Чуковским, мечтая переводить на русские сказки Уальда и романы Голсуорси, и рассказала, что она родилась в Черниговской губернии, немедленно признали украинкой и прозвали Титкой. Она всем очень понравилась. Насчет переводов даже сам Чуковский не очень рекомендовал ее. Но ее попросили прийти опять, и она пришла. И стала приходить все чаще. А когда через месяц наступили холода и темные ночи, ей предложили переехать на Кронверкский. В этом не было ничего странного. Год тому назад Ракицкий, давний друг Дидерихсов по Мюнхену, где все трое учились живописи и дышали воздухом синего всадника, пришел на Кронверкский едва живой, босой, обросший. Ему дали умыться, накормили, одели в пиджак Дидерихса и брюки Горького, и он так и не ушел. Остался в доме навсегда, вплоть до 1942 года, когда умер в Ташкенте, эвакуированный вместе с вдовой Максима и ее двумя дочерьми. Так в доме осталась и Молекула, и жила там, пока не вышла замуж за художника Татлина. И так уговаривали остаться Ходосевича, приехавшего однажды из Москвы больным, но он не остался. Титка переехала в дом на Кронверском постепенно. Сначала ночуя то здесь, то у Масалова. Квартиру Масалова должны были вот-вот реквизировать под какое-то новое учреждение, очередное детище зиновьевской фантазии. Затем настал день, когда Титка окончательно осталась у Горького. А еще через месяц она уже печатала для него письма на старом разбитом Ундервуде, который нашелся где-то в чулане, неизвестно чей, и переводила на английский, французский и немецкий его письма на Запад, письма, в которых он взывал о помощи голодающим русским ученым. Эти письма, одно из десяти, доходили чудом. Герберт Гувер, директор американской организации помощи, был первым, кто откликнулся на них в 1920 году и организовал посылку пакетов АРА, погибающим интеллигентам России. И так как ни Молекула, учившаяся в университете, ни Валентина, писавшая портреты, не стремились к организованному хозяйству, Муре пришлось постепенно взять в свои руки надзор над обеими старыми прислугами.